страница 89. Глава 8. Когда Иоанн Кронштадтский был маленьким. Вечер рождения. Маленький Иоанн Кронштадтский родился таким хилым и слабым, что даже плакать не мог. Вместо плача раздавался слабый то ли писк, то ли хрип, то ли стон, и шевелился он едва-едва. Родился маленький Иоанн в поздний осенний вечер. За окнами было темно, дул холодный ветер и лил бесконечный мелкий дождь. «Не доживет дитя до утра, помрет», — испугался отец. «Сбегаю-ка я за батюшкой, надо поскорее окрестить мальчика, чтобы хотя бы умерло дитя крещеным». Батюшка пришел скоро. Тут же темной ночью новорожденного ребенка крестили и назвали его Иоанном. Страница 91. А едва крестили, у ребенка вдруг прорезался голос. Он зычно заплакал и сильно задергал ножками, как будто старинный христианский обряд прибавил ему силы. «Будет жить», — радостно успокоил сельский батюшка родителей. «Зря напугали вы меня». Жизнь при церкви. Папу маленького Иоанна Кронштадтского звали Ильей, а маму — Феодорой. Только Феодорой ее называли, может быть, раза два-три в жизни, а так проще — Федорой. Так же, как и Иоанна, называли в деревне Ваней. Они жили среди северных лесов в Архангельской губернии. Рядом с их селом текли две речки. Малая речка Сура впадала в Большую Пенегу. И старинное их село называли в честь малой речки Сурой, а Пенега текла дальше к Северной Двине. Северная Двина была река знаменитая, в нее с ледовитых полярных морей заходили большие парусные корабли. Она впадала в Белое море, только Белое море в том селе, где родился и жил маленький Иоанн Кронштадтский, мало кто видел, потому что прямой путь до него через холмы, леса и болота занимал 500 верст, можно сказать, почти месяц надо было идти. Места были кругом дикие, в реках водилось много рыбы, звери часто заходили из леса на сельскую улицу, но жили в селе от чего-то бедно. Несколько веков назад и избы были новые, и церковь. Только ко времени рождения маленького Иоанна Кронштадтского все состарилось, обветшало, перекосилось. Даже сосуды в церкви были не золотыми или серебряными, как положено, а из золова. Старинные свои одеяния священники передавали из поколения в поколение. Шиты они были тоже лет 400 назад. И родной дом будущего великого святого выглядел совсем бедной избенкой. И папа, и дедушка, и прадедушка, и прапрадедушка маленького Иоанна Кронштадтского, их родные и двоюродные братья жили при сельских церквях на этой лесной северной земле. Большинство были деревенскими дьячками, псаломщиками, а некоторые становились даже священниками, поэтому место в жизни для будущего святого тоже было определено с рождения. Коли Бог даст и дитё вырастет, то будет при церкви псаломщиком, а уж если Господь и вовсе расщедрится, наградит его талантами, станет священником. Молитва и грамота. Родители маленького Иоанна с первых лет его жизни стали приучать к молитве. Только Иоанн научился ходить, как отец стал брать его каждый день с собой в церковь на службу. Поэтому мальчик запомнил правила богослужения раньше, чем научился читать. Зато с наукой чтения дело шло долго плохо. Когда ему шел 6-й год, отец принес в дом затрепанный букварь. «Ты береги его, книга дорогая», — сказал он сыну. И мама, тоже небольшая грамотейка, стала учить маленького Иоанна Кронштадтского чтению. Только учить она совсем не умела, потому что и сама читала по складам. С тех пор ученые и педагоги открыли много правил, как можно легко, быстро, играючи обучить ребенка чтению. Но даже и теперь некоторые дети сначала мучаются, а в прошлом веке в простых семьях детей учили чтению долго. «Читай азбуки, веди», — кричали на маленького мальчика или девочку. «Азбуки, веди», — старательно повторял ребенок. «Теперь читай ас, глаголь ас». Что получается? «Ас, глаголь ас», — отвечал ребенок. Страница 93. «Ты скажи, что получается», — сердились взрослые. «Ас, глаголь ас», — снова отвечал испуганный ребенок. «Да не ас, глаголь ас, а ага», — свирепели родители. «Не ас, глаголь ас, а ага», — повторял ребенок бессмысленно. И только немногие дети быстро соображали, что читать надо не по названиям букв, а по звукам, с которых они начинались. Грамота никак не давалась маленькому Иоанну Кронштадтскому, и было ему совестно, у взрослых и так мало времени, им хозяйством надо заниматься, а тут он такой непонятливый. «Может, оставим это дело?» — спросила мама у папы, намучившись с маленьким Иоанном Кронштадтским. «Ну, будет неграмотным, главное, чтобы человеком рос хорошим». «Да я уж и сам не знаю», — ответил нерешительно отец. И этот их разговор слышал будущий святой. На следующий день, когда все ушли из дома, он опустился на колени на прохладный некрашенный деревянный пол и, вглядываясь в потемневший от времени образ, стал молить Бога дать ему разумение. Страница 94. Ведь он сам хотел научиться читать, только не мог понять, как это делается. Маленький Иоанн Кронштадтский молился, плакал и просил Бога о помощи. И вдруг, во время молитвы, он сообразил, как надо читать, словно с глаз спала пелена. Читать же не целыми названиями букв надо, а только первыми звуками, с которых эти названия начинаются. Как же он раньше не мог сообразить такую простоту? Он быстрее взял книгу, чтобы не забыть про свою догадку, и стал читать слово за словом, строчку за строчкой. Когда взрослые вернулись домой, маленький Иоанн Кронштадтский прочитал уже полбукваря. Самый никудышный ученик в семинарии. Когда Иоанн Кронштадтский был маленьким, никто, конечно, и не думал, что он сделается знаменитым святым чудотворцем нашего века. И Кронштадтским его тоже никто не называл. У него ведь была своя фамилия. По документам звали его Иоанн Ильич Сергиев. Однажды осенью исполнилось ему 9 лет, и отец объявил, что с этого дня станет откладывать по копейке деньги на его обучение в городе. А мама стала понемногу сушить сухари, чтобы хватило им на долгую дорогу. И когда настало лето, мать напекла коржиков в путь, отец подальше спрятал скопленные копейки и отправился с сыном через леса, луга и реки в город Архангельск. В Архангельске стояли каменные дома, а не только бревенчатые, ведь это был губернский центр. Город был большой, точнее длинный, потому что на несколько верст тянулся вдоль широкой реки, по которой и в самом деле плыли парусные корабли и баржи. А еще в городе было приходское училище. Страница 95. Отец показал сыну жесткую бедную постель, на которой ему теперь полагалось спать, тонкое застиранное одеяло, велел слушаться учителей, прижал в последний раз хилого своего мальчика к груди и заспешил назад. Путь был не близок, а дома ждали и церковь, и хозяйство. Остался маленький Иоанн Кронштадтский один. Кругом шалили, шумно и весело разговаривали ученики, у которых родители тоже жили не в городе, а ему было печально. Через несколько дней начались уроки, он сидел на них, думал об отце, вспоминал родные леса, высокий берег над рекой, маму, сестер, и плакать ему хотелось. Что-то говорил учитель, только он не вслушивался в его слова, а думал о своем. Учитель, он же священник из церкви, которая стояла рядом, говорил неторопливо, громко, а до маленького Иоанна Кронштадтского его голос доходил, словно сквозь густой туман. Как будто ему кто птичьим пухом заткнул уши. А когда наступило время, чтобы готовить домашние задания, маленький Иоанн открыл учебник и ничего в нем не понял. На следующий день учитель его спросил, а он так ответил не впопад, что все стали смеяться, а сам учитель руками замахал. Очень скоро и другие учителя выяснили, что этот мальчик, будущий Иоанн Кронштадтский, не способен понять ничего из того, что они рассказывают на уроках, и он числился неделю за неделей в самых последних учениках. Его же учителя и вызывать перестали, привыкли, что толку не добьешься. И помогать маленькому Иоанну никто не хотел. Другие ученики так обогнали его, что им неинтересно было ему объяснять. Маленький Иоанн Кронштадтский от этого очень страдал. Получалось, что отец зря потратил на него последние свои деньги. Был бы он рядом, может быть, подсказал бы, что делать. «Как же быть с ним?» — советовались учителя. «Надо бы вызвать родителей, чтобы забрал его домой. Только родитель столь небогат, что у него и денег не станет на дальнюю поездку в город. Отправлять же его одного невозможно». «Пусть посидит до лета, а там его и отчислим», — решили учителя. «Летом с кем-нибудь отправим домой». Иоанн думал об этом, и страшно ему становилось. Не мог он подвести родителей, вся надежда была на его учение. Страница 96. Чудесное озарение. Так же, как несколько лет назад, он упал на колени и стал умолять о помощи. За окнами давно уже стемнело, а он стоял один на коленях в холодной молельной комнате и продолжал молитву. Изо всех сил, от всей души просил он Бога. И вдруг, словно свет молнии, озарил его. В этом добром свете вся природа, каждое дерево и травинка, каждая звезда, мысль и поступок каждого человека сделались маленькому Иоанну Кронштадтскому неожиданно ясны и понятны. А на душе стало легко, радостно. Он представил учителя прошедшего дня, весь урок. Он вспомнил даже все, о чем говорил учитель. И говорил он, оказывается, вовсе не о трудном, а простые, понятные вещи. Иоанн поднялся с колен, пошел в спальню, лег на свою жесткую постель и мгновенно заснул. Давно он уже не спал так спокойно, как в ту ночь, а едва рассвело, он вскочил с постели, взял учебник и почувствовал, что понимает все там написанное. На уроке он сразу вызвался отвечать. Учитель удивленно на него посмотрел и стал задавать вопросы. Вопросы были очень простые, и маленький Иоанн начал на них отвечать. Однако товарищи по привычке начали насмехаться над ним, но потом, услышав правильный ответ, смолкли. Учитель тоже был поражен. Маленький Иоанн Кронштадтский отвечал так уверенно, так хорошо, словно и не был никогда самым худшим в классе. Учитель стал спрашивать то, что они проходили несколько недель назад. Иоанн рассказал и это. И такое было на душе счастье. Скоро маленький Иоанн Кронштадтский обогнал всех в своем классе, и к концу курса, как лучшего ученика, его перевели в духовную семинарию. Страница 97. Добрый сон. В семинарии задавали много письменных уроков. Здесь и греческому учили, и латыни, а тетради не было. Но ведь писать на чем-то надо было обязательно. «А пошли в город, в присутственные места», — предложил однажды маленький Иоанн Кронштадтский. «Туда люди приносят прошения, писари разные бумаги оформляют, на одной стороне напишут, а потом, коли не нужна, так и выбрасывают. Мы их и заберем». Семинаристы удивлялись его смелости и находчивости, словно он в городе родился, а не пришел с отцом издалека испуганным мальчиком. А еще удивлялись его доброте. Если у кого что-то не получалось с уроками или какая была неприятность, Иоанн не ждал, когда его попросят помочь, а сразу подходил к тому человеку, говорил ему что-нибудь веселое и задушевное и незаметно помогал. За это в семинарии все любили его. И были каникулы, когда семинаристов отпускали домой. За кем приплывали на лодке, за кем посылали лошадь, а Иоанн шел пешком. Было ему тогда лет 14. Путь до дома не стал короче, и сапог было жалко, стоптались бы. Поэтому Иоанн их связывал, перебрасывал через плечо и шел пешком. Дороги были малохоженными, поросшими травой и кустами, но он свой путь находил. А ночью просился под крышу. В иных селениях его и в дом пускали, и угощали тем, что было. А в других он спал вместе со скотиной на клочке сена. Но и за это был благодарен все-таки крыше над головой. Летом на севере солнце восходит рано, день долог, можно идти и идти, а все светло. Когда он увидел, наконец, свое село, сердце его замерло от радости и захотелось бежать бегом, только далеко еще было до дома. И все кругом — берег реки, луга, лес вдали на белых холмах, потемневшие от возраста избы под высоким синим небом, показалось ему таким родным, прекрасным. Страница 98. А дома его встретили счастливая мама, подросшие сестры. Отец был в церкви, Иоанн не стал его дожидаться, а сам в церковь побежал. А вечером были гости, и все говорили с Иоанном, как со взрослым. Иоанн им рассказывал про городскую жизнь, как в Архангельск пришел то ли от немцев, то ли от англичан груженный корабль, без парусов, хотя и с мачтами. Его паровая машина привела, которая стоит внутри корабля. И весь город собирался этот корабль смотреть. Гости ахали и недоверчиво кивали, чего только люди не придумают. Потом священник, чтобы проверить, как теперь учат в семинарии, стал спрашивать Иоанна по Ветхому Завету. И отец с гордостью смотрел на сына, когда сын все хорошо объяснил. Не зря же его считали первым учеником. И еще был светлый добрый сон, как будто он, Иоанн, только уже взрослый, входит в огромный храм. Храм этот стоит на площади посреди острова, а кругом плещется море или залив какой, потому что видны вдали берега. И еще вокруг острова много военных кораблей. В храме тихо, людей мало, но перед иконами, как и положено, всюду горят свечи. Он, Иоанн, словно хозяин в этом просторном высоком храме, обходит иконы в драгоценных окладах, каких даже в Архангельске не видел, приближается к роскошному иконостасу и все думает, да кто же священником здесь? Страница 99. И вдруг слышит голос, словно с неба, да ты есть здесь пастырь, в этом храме служить тебе, Богу и людям. И сразу весь храм озарился светом, на душе стало празднично, а сам он в одеянии священника стоит перед алтарем. Сон этот он запомнил навсегда, но, что удивительно, сон повторился в тех же подробностях еще. Иоанн не догадывался тогда, что видение это было непростым. Служение. После семинарии Иоанна пошлют в город Санкт-Петербург, в духовную академию, единственного из Архангельска. И когда он приплывет однажды на маленьком пароходе в Кронштадт, военную крепость на острове посреди Финского залива, и подойдет к знаменитому Андреевскому собору, то вздрогнет так, словно молния озарила в тот миг его душу. Иоанн увидит перед собой тот самый собор, который снился ему сначала в детских, а затем в юношеских снах. Он мечтал уехать в дальние страны миссионером, помогать и просвещать полудиких людей, но понял, что собор этот и есть место его служения. Прошло немного лет, и вся Россия узнала имя священника Иоанна Кронштадтского. О нем писали газеты, про него говорили в гостях, в театре. Иоанн Кронштадтский все свои деньги раздавал больным и нищим. Иоанн Кронштадтский напечатал воззвание и предложил построить дом трудолюбия. Скоро этот дом построили. В нем любого человека, который попал в беду, кормили, укладывали спать, учили новые профессии, давали работать. В нем были библиотека, мастерские, шли занятия кружков, читали лекции. Страница сотая. Особенно много хорошего он делал для несчастливых детей. Все это было в России впервые. И еще один дар открыл себе Иоанн Кронштадтский. Сначала он даже испугался, когда это стало происходить. Если он молился о выздоровлении человека так же от всей души, как молился когда-то ребенком в Архангельске, чтобы Бог просветил его, то человек этот почти всегда выздоравливал. Скоро об этом чудесном даре отца Иоанна Кронштадтского узнали в Петербурге, потом в других городах. Ему слали телеграммы с мольбами о помощи. Тысячи людей приезжали на его богослужение в Кронштадт, а когда он навещал какой-нибудь город, у вокзала собирались толпы. Рассказ отца Александра Меня. Вот что рассказывал об Иоанне Кронштадтском и о своей бабушке современный православный священник и знаменитый богослов Александр Мень. В начале века бабушка его жила в Витебске. Она тяжело заболела, врачи нашли у нее опухоль, но отказались оперировать, потому что было уже поздно. Бабушка едва ходила и готовилась встретить смерть. В те дни в Витебск приехал отец Иоанн Кронштадтский. Как везде, встречать его пришли толпы людей, вокзалы и ближние улицы были забиты. Но бабушку привела соседка, она помогла бабушке пробиться к отцу Иоанну. «Только ведь я еврейка, хожу в синагогу, разве православный священник согласится помочь мне?» — волновалась бабушка. И все же в тот момент, когда отец Иоанн приблизился, она не смело попросила его о помощи. Всего лишь мгновение он глядел на нее, но сразу понял все. «Я знаю, вы другой веры, но вы так глубоко верите Богу, что Он вам поможет. Идите домой, и скоро вы поправитесь». Страница 101. Соседка помогла бабушке вернуться домой. А очень скоро ее опухоль стала проходить, рассасываться. Когда через месяц бабушка пришла к врачам, те только с удивлением и радостью развели руками. Обо всем этом Александру Меню рассказывали с детства, и он уже в школе решил стать православным священником. Святой чудотворец. Иоанн Кронштадтский прожил долгую жизнь, а когда он скончался, то вдоль всего пути, по которому везли его тело от Финского залива, стояли тысячи рыдающих людей. В Петербурге на улицах его провожали войска, духовые оркестры играли печальные марши. Так в России до того времени не прощались ни с кем и никогда. А похоронили его на реке Карповке в Иоанновском монастыре, который он сам когда-то и основал. С 1990 года Иоанн Кронштадтский стал в Русской Православной Церкви одним из святых XX века.